мне бы твоей уверенности. Как насчет Пам? Ты понравилась ей. А в Аспене у каждого будет чем заняться. Экскурсии, прогулки, плавание, теннис, рыбалка, музыкальные фестивали по вечерам. Дети встречаются там со старыми друзьями. Им будет не до нас, поскольку у них найдутся собственные дела. Но он не убедил Мел, и она засомневалась, насколько реально он подходит к этому вопросу. Кроме того, Питер придвинулся к ней и обнял. «Не думаю, что смогу прожить без тебя долгие несколько недель. Они покажутся вечностью, не так ли?» — нежно и печально произнесла она, склонив голову ему на грудь и чувствуя, как его тепло обволакивает ее. «Но я не уверена, стоит ли нам приезжать в Аспен, Питер. Это будет для них слишком большим ударом. Что именно? То, что мы друзья?» — удивленно поинтересовался он. «Не стоит придумывать того, что они и не заметят. Они не слепые, Питер. Они уже почти взрослые, кроме Мэтта. Их не обманешь». «А кто их обманывает?» Он на мгновение оторвался от нее, чтобы посмотреть ей в глаза. «Я люблю тебя, Мел. Ты хочешь, чтобы они узнали об этом?» Он улыбнулся. «Со временем. Ну и что тогда? Мы идем каждой своей дорогой. Каждый живет своей собственной жизнью за 3000 миль друг от друга. И они будут знать, что между нами существует интимная связь. Подумай, как они воспримут это». Она на мгновение задумалась, и перед ней вновь возникло лицо Пам, мысль, которая преследовала ее. Особенно Пам. Она говорила искренне, и он вздохнул. «Ты слишком много думаешь. Я отношусь к этому серьезно». «Не стоит. Просто приезжайте в Аспен и немного повеселимся, не беспокойся о детях. С ними все будет хорошо, поверь мне». Мел поражала его простодушие. Иногда ее удивляла его наивность в отношении детей, но она должна была признать, что, несмотря на свои возражения против этой поездки, ей не терпелось снова увидеть его, и Аспен предоставил бы чудесную возможность для новой встречи, если бы ей удалось уговорить двойняшек на недельку-другую покинуть Мартас Виньерд. Она нахмурилась, придумывая, что она скажет им по возвращении. «Не волнуйся так, Мел, приезжай». Она улыбнулась, и они поцеловались, а потом она сидела задумчиво, потягивая вино. «Я просто не знаю, что сказать девочкам, почему мы должны уехать из Мартас Виньерда. Скажи им, что горы полезнее для их здоровья». Мел засмеялась и, склонив голову, посмотрела на него. «А тебе не нравится море?» «Конечно, нравится, но я люблю горы. Там такой чудесный воздух, чудесная природа, великолепные места для прогулок». Она и не предполагала, что Питер такой любитель природы. Но после его напряженной работы ему требовался отдых, и лучше всего он восстанавливал силы в горах. А Мел с детства любила море и предпочитала проводить отпуск в Мартас-Виньерде. «Я могла бы упомянуть им о Марке», — усмехнулась она. — Это могло бы убедить Вал. Но нам не нужна такая головная боль. Он засмеялся. — Возможно, мне следует рассказать ему о двойняшках до отъезда. В тот вечер Питер больше не осмелился спросить Мел, убедил ли он ее. Но на следующее утро, сидя за кофе, он решил, что должен выяснить это. Через час они уезжали в аэропорт, и его вещи уже были упакованы. Мел не собиралась возвращаться в свой городской дом до сентября. «Ну, Мел, как ты, приедешь?» «Мне бы очень хотелось». Он поставил чашку и, наклонившись, поцеловал ее. «Ты приедешь в Аспен к концу месяца, Мел?» «Я постараюсь. Мне надо все обдумать». Она уже несколько раз прокрутила его предложение в голове, но так ничего и не решила. Но если они не поедут туда, то, возможно, ей не удастся увидеться с ним еще несколько месяцев. А ей этого совсем не хотелось. Мел со вздохом поставила чашку и посмотрела ему в глаза, не зная только, стоит ли нам посвящать детей в свои взаимоотношения. «А почему бы и нет?» — огорчился он. «Потому что, возможно, им трудно будет смириться с этим. Думаю, ты недооцениваешь наших детей». «Как ты собираешься объяснить им наш приезд?» «А разве что-то надо объяснять?» «А как ты думаешь? Конечно, надо». «Хорошо, хорошо. Значит, мы объясним им. Скажем, что мы старые друзья».